Глава 34. Небо Китая. И вот мы прибыли в Ханькоу. Сейчас этот город стал столицей Китайской республики. Буквально перед нашим приездом пал Нанкин, и правительство китайцев переехало в Ханькоу. Кстати, нас Рычаговым перед этой командировкой повысили в званиях. Нам экстерном зачли сдачу выпускных экзаменов Военно-воздушной академии и навесили новые петлицы. Мне присвоили звание полковника. Это я одним махом из капитанов сразу через майорское звание перескочил, а Рычагов у нас стал комбригом. В Китае при правительстве Чай Кайши он занял высокий пост главного военного советника по авиации. То есть он сейчас был как Смушкевич в Испании. Командовал всеми нашими летчиками-добровольцами в Китае. А я стал при нем заместителем. Мою жену пристроили переводчицей при нашем штабе. Кстати, Анна была в полном восторге. Китай своей экзотичностью оправдал все ее ожидания. Все эти пагоды и традиционные китайские дома, средневековые одежды и длинные косички у мужчин, нырливые велорикши и большое количество гужевых повозок, запряженных лошадьми или быками. Здесь везде в глаза бросалась кричащая экзотика средневековой Азии. Да. В декабре 1937 года Китай совсем не напоминал ту матерую сверхдержаву, которую он станет в 21 веке. Сейчас это была отсталая страна, раздробленная на множество провинций, в которых управляют свои тираны. Промышленность Китая довольно слабая и бедная, как и вся эта убогая страна в целом. В данный момент Китай пока не стал тем экономическим монстром, который мы все с вами знаем. Все это в будущем. А сейчас китайцев очень больно бьют японцы. Они уже смогли захватить солидную часть китайской территории и останавливаться на достигнутом не собираются. Эта война для Японской империи идет очень хорошо, и японцы в ней пока побеждают. Пока. И вот в такой обстановке мы приехали в Китай, чтобы помочь китайскому правительству воевать против Японии. И сразу хочу сказать для тех, кто не в курсе. Правительство Чан Кайши не является коммунистическим. Коммунисты в Китае сейчас не имеют такой силы и обитают где-то на севере Китая. В горах прячутся от японцев, которые их не очень любят и уничтожают при любой возможности. Это уже после победы над японцами с помощью Советского Союза китайские коммунисты начнут гражданскую войну против буржуазно-националистического правительства Чан Кайши. Вот тогда мы будем поддерживать уже их. И в конце концов коммунисты в Китае победят. И будут нам за это очень благодарны. Пока жопоголовый Хрущев с ними не поругается, буквально смыв в унитаз все наши былые достижения и связи с этой страной. Но сейчас все это еще не случилось. Сейчас в Китае рулит Чан Кайши и его партия Гоминьдан. Кстати, жуткий националист, который не очень любит белых колонизаторов и не хочет ложиться под Европу или Америку. Он и нашу-то помощь принял из-за того, что СССР тоже не является другом западного мира. И мы сейчас вынужденные союзники. И он нам совсем не друг, этот Чан Кайши. Нас об этом предупредили, когда мы готовились к этой командировке. Это вам не испанцы, которые были нам искренними друзьями. Китайцы Чан Кайши могут в любой момент повернуться к нам задом и предать. В общем, нам настоятельно советовали не терять бдительности. По приезде в Китай мы сразу же окунулись в атмосферу идущей войны, и времени на раскачку нам не давали. Пришлось сразу же вникать во все вопросы и сходу начинать рулить всем этим бардаком, который мы здесь обнаружили. На момент нашего прибытия у Китайской республики было всего 100 самолетов. И из них только 48 были нашими, присланными из Советского Союза. Остальные же самолеты у китайцев являлись разномастными и не самыми новыми машинами. Неудивительно, что японцы китайцев одолевали. У них же самолетов было раз в 10 больше. Да и японские пилоты являлись более опытными и умелыми бойцами, чем китайцы. Но сейчас все должно было измениться. Вместе с нами в Китай приехали и другие летчики-добровольцы из СССР. Вот на них мы и сделали свою ставку. Этих людей мы быстренько поделили на эскадрильи и включили в боевую работу. Нет, китайских летчиков мы тоже использовали, но надежды на них было мало. Опыта и летных навыков у них было маловато, и наши пилоты стали основой китайских ВВС, на них там все держалось. Нет, мы и китайцев пытались обучать летному мастерству. Чан Кайши на этом очень настаивал. Видимо, не хотел полностью зависеть от иностранцев. В принципе, правильно мыслит этот китайский товарищ. Если ты не хочешь кормить свою армию, то станешь кормить чужую. Союзников или врагов. Тут уж как повезет. В первые дни этой всеобщей неразберихи я просто зашивался. Да, не так я себя представлял будни полковника. Оказывается, очень хлопотно это — быть большим начальником. Когда я был простым лейтенантом, то так не уставал на службе. Но постепенно нам удалось упорядочить все наши дела. Процесс реорганизации был закончен, и мы включились в нормальную боевую работу. А война тем временем ни на секунду не останавливалась. Японцы с каким-то маниакальным упорством летали бомбить Ханькоу и соседние с ним китайские города. Тут вообще-то рядом располагаются сразу три крупных города — Учан, Ханькоу и Ханьян. Раньше это был один город Ухань на берегу реки Янцзы. Но в 1927 году он разделился на три города, и сейчас Чань Кайши выбрал Ханькоу в качестве своей новой столицы. Старую-то столицу Китая, Нанкин, японцы уже захватили, и сейчас уверенно наступали на Ханькоу, и бомбили эту новую китайскую столицу каждый день, применяя ту же самую уродскую тактику ВВС просвещенных европейцев. То есть бомбили не военные объекты или китайские войска, а жилые кварталы мирных городов Китая. И вот нам пришлось в спешном порядке организовывать ПВО китайской столицы, прямо под бомбами. И скажу я вам, что это очень неприятно, вот так попасть под вражескую бомбардировку на земле. Таким беспомощным себя чувствуешь тогда. Уж лучше драться в небе с превосходящими вас силами противника, чем так вот сидеть и ждать смерти от падающих на тебя авиабомб. Но мы справились. Рычагов молодец. Ну, и я немного им помог. Жаль только, что самолетов и нормальных пилотов из СССР у нас было мало. Сил едва хватало, чтобы оборонять небо над китайской столицей и ее окрестностями. Блин, я все эти дни даже ни разу в небо не поднялся. Все вопросы на земле решал. Но, наконец, и я начал летать. Не так часто, как хотелось бы, но хоть так. А вот Рычагову не повезло. На Пашку вместе со званием комбрига и должностью главного военного советника по ВВС свалились такие огромные заботы, что подниматься в небо ему было некогда. И он мне на это постоянно жаловался. Я ему сочувствовал, но втайне радовался, что нахожусь не на его месте. Я летать хочу, а не по земле ходить с умным видом большого начальника. Конечно, сейчас у меня не было той воли, что в Испании. Я ведь тоже начальник, заместитель Рычагова. И мне тоже приходится решать вопросы и командовать, координировать действия наших авиационных групп и эскадрильей. Но время от времени я пользуюсь своей властью и вылетаю на перехват вражеских бомбардировщиков вместе с нашими пилотами. Пытаюсь командовать там, в воздухе. Но без рации это делать очень сложно. Если советские пилоты с грехом пополам еще слушаются моих знаков в полете, то китайцы воюют, как бог на душу положит. Каждый сам по себе сражается в небе. И команд, отданных покачиванием крыльями или взмахами рук, не слушают. Совсем не слушают. Наши-то летчики-добровольцы тут более дисциплинированы. Вот когда? Когда наша промышленность уже сделает нормальные рации для истребителей? А то вон на советских бомбардировщиках СБ-2 они уже есть. Вот только для истребителей они мало подходят. Слишком уж большие и тяжелые эти аппараты. В истребитель-то надо что поменьше ставить, а не такие бандуры. Уже подумываю над тем, чтобы снять рации со стареньких бипланов Curtiss BF-2C-1 Госхоук производства США. Для воздушного боя эти самолетики не годились. У них же скорость была еще меньше, чем у «Чаек». Это что-то вроде нашего У-2 в американском исполнении. А китайцы на них еще и воевать пытались. Но было у этого смешного биплана одно достоинство. На «Кертисах» стояли радиостанции, которые вполне можно было втиснуть в кабину «Чайки» и И-16. Жаль, что в Китай из СССР пришли только эти советские истребители. Надо сюда новенькие И-17. Вот тогда бы мы японцам показали, где закуска к пиву зимует. Наши добровольцы на «Чайках» здесь не летали. Совсем. Для них тут есть ишачки. Сейчас в Китае это самые передовые и лучшие истребители. Мы с Рычаговым так решили. Наши летчики получают лучшие машины, а на И-15 летают только китайцы и их наемники. Да, есть тут и такие кадры. Пилоты-наемники из разных стран. Из США, Франции и Австралии. Все они служили в 14-й эскадрилье гоминдановских ВВС под командованием выходца из США Винсента Шмидта. Самолеты в той эскадрилье были разномастные и не самые хорошие. И как же эти наемники обрадовались нашим устаревшим «Чайкам». Кстати, командир наемников с нами общаться не хотел и наших приказов не слушал. Но Рычагов ему той же монетой стал платить. Все просьбы наемников передать им наши И-16 мы игнорировали. Не понимаю этого. К чему все эти дрязги устраивать? Одно же дело делаем. У нас сейчас общий враг — японцы. Наконец я смог одержать в небе Китая свою первую победу. Точнее говоря, две победы. В этот день, 21 декабря 1937 года, я вылетел на перехват японских бомбардировщиков во главе двух десятков наших ишачков. За нами еще шли 12 и 15 с китайскими пилотами. Но по скорости они быстро отстали от ишачков, поэтому в бой мы вступили первыми. Нашими противниками в этот раз были японские бомбардировщики Mitsubishi G3M2 Type 96. Англичане и американцы обозначали в своих военных кодах этот морской бомбардировщик Японской империи как «НЕЛ». А наши советские военные обозвали его «СБ-96». Бомбардировщики противника прикрывали японские истребители А-5М2 фирмы Митсубиси. Западные военные называли их «Клодами», а наши — И-96. Японская воздушная армада уверенно летела к городу. Они уже привыкли, что здесь им достойные отпорки тайцы дать не могут, поэтому сильно расслабились. А такое презрение к противнику ничем хорошим закончиться не может. На войне нельзя расслабляться ни на миг. А японцы расслабились и получили большой сюрприз. Посты в нос на подходах к китайской столице мы с Рычаговым развернули еще в первый день нашего пребывания здесь. Поэтому вовремя узнавали о приближении вражеских самолетов. И в этот раз нас тоже предупредили заранее. Мы успели поднять в воздух истребители и занять хорошую позицию для атаки. Я выводил к вражеским бомберам свою группу, прячусь в облаках. Как это любили делать мы и наши враги в небе Испании. Внезапный удар истребителей из облаков — это же классика. И мы его с большим успехом применили. Японцы от нас такой подлянки совсем не ожидали. И вражеские истребители нашу атаку проворонили. И никак не среагировали, не бросились на перехват. Сначала они вообще летели где-то в стороне от своих бомбардировщиков и не успели ничего сделать, когда наши ишачки атаковали «Неллы». В первой же атаке мы смогли сбить сразу 6 бомбардировщиков врага, и один из них был на моем счету. К сожалению, пушечных ишачков здесь не было. В Китай Советский Союз продал то, что больше не годилось для наших ВВС, то есть «Чайки» и пулеметные И-16 пятого типа. Да, в принципе, правильно. Не надо кому попало отдавать свои новые разработки, ведь их потом смогут тщательно изучить наши противники. Никогда я не понимал поздний СССР, который раздаривал за копейки всем этим социалистическим странам и прочим примазавшимся друзьям образцы своей новейшей военной техники. Поэтому у нас тут сейчас нет пушечных ишачков и новейших И-17. Приходится воевать с тем, что есть. И мы воюем, не переставая материть слабое вооружение пятого типа. Пока японские истребители очухались и начали реагировать, мы успели сбить еще 5 бомбардировщиков. А японцы-то покрепче немцев и итальянцев будут. Они довольно долго не хотели избавляться от своих бомб. С большим трудом нам удалось их заставить сделать это. Сбросить свои бомбы в поле, не долетая до города. А потом на нас навалились вражеские клоды. Эти монопланы с неубирающимися шасси немного уступали нашим И-16 в маневре, скорости и скороподъемности. Вооружение у них тоже было не самым мощным. Аналогичные нашим ишачкам. 2 пулемета винтовочного калибра. В общем, серьезными противниками этих истребителей Японской империи я бы не назвал. Покрутившись с ними на виражах, я смог срезать один А-5М2 и еще 2 повредить. Потеряв 5 клодов, японцы начали выходить из боя. К этому времени к нашей воздушной свалке как раз подошли тормозные «Чайки» с китайскими пилотами. Вот увидев их, японцы не выдержали и начали отступать. И еще 2 клодам этого сделать не удалось. От ишачка даже 5-й модели с нефорсированным двигателем этому японскому истребителю уйти не так уж и легко. В общем, неплохо мы их потрепали. Научили себя уважать. А сами потеряли только 2 ишачка. Эта победа воодушевила наших пилотов. Особенно радовались китайцы. Но еще бы. Это же был первый серьезный отпор, который получили японские ВВС в небе Китая с самого начала этой войны. Таких одномоментных потерь в воздушных схватках летчики Японской империи еще не несли. Ничего, пускай привыкают. А то привыкли, понимаешь, сюда летать как к себе домой. Привыкли безнаказанно убивать мирных жителей своими бомбами. Но мы им показали, что эта война уже не будет такой легкой для Японии. Нас ведь ради этого сюда и отправили. Нет, не чтобы мы эту войну в одиночку выиграли, это невозможно даже для самого крутого попаданца. Мы должны тут в Китае сильно потрепать японцев, чтобы у них потом сил не осталось для нападения на СССР. Гибридная война, она такая вот гибридная.